Глава 42. Милу Хатер. Каждая Лилая нервничает перед свадьбой, и я не стала исключением. Казалось бы, не впервой мне туда собираться, но, с другой стороны, если начать вспоминать первую неудачную попытку, лучше уж и вовсе замуж не ходить. И все же, одно дело собираться связать свою жизнь с другом детства Джошем, фермером, которого помнишь еще мальчишкой-сорванцом, который давно для тебя открытая книга, и совсем другое — выходить замуж за владыку, за правителя, который, шарх меня за ноги, является фигурой настолько сложной и неоднозначной, что даже Грифону в пубертате до него далеко. Я знаю, о чем говорю. Данжик порой совершенно неуправляем, зараза любимая. Нет. С собственными чувствами я разобралась, да и с головой, кажется, помирилась. То есть примирилась. Не суть. И все же оставалось между нами с Риарденом нечто, что грызло изнутри, лишало сна и покоя. Несмотря на сотни и тысячи красивых фраз, сказанных за прошедшие месяцы, несмотря на все эти невероятные клятвы и нерушимые обещания, того самого главного разговора не было. Я так и не решилась озвучить Риардену один из самых главных своих страхов. Мучилась от осознания собственной дурости, ругала себя, на чем свет стоит, буквально поедом ела, а произнести вслух то, что не давало спать по ночам, не могла. Столько раз собиралась и не могла. Оставалось малодушно радоваться тому, что в связи с расформированием прежнего магистрата и как следствие необратимых изменений в мировом ковене магов, а также, вот почему я не удивлена, обострившимися после того самого эпичного боя, когда владыка света одолел в поединке владыку запределья отношением с запредельем, делу сильнейшего владыки, так теперь модно величать у нас некоторых властных да напыщенных, стало совсем не в проворот. И если целостность грани с запредельем отныне курирует лучший страж из всех вообразимых, и хотя бы там присутствие Риардена больше не требуется, то разбирательства по делам магистров отнимают у возлюбленного Грифонью часть времени. Спасибо еще Гаргонам за то, что взяли на себя одну из самых важных миссий, а именно организацию досуга гостей со стороны невесты, то есть с моей. По елику у самой невесты от маменькиного щебета спустя минуту-другую начинала ломить виски. Да и папа, получив нужные субсидии на открытие морского хозяйства по выращиванию самых быстрохвостых коньков на островах, тоже стал не в меру словоохотлив. Я понимала, что все дело в моей собственной трусости, в собственном малодушии. Давно надо было высказать Риардену наболевшее. Глядишь, к сегодняшнему уже и полегчало бы. Вот только решиться оказалось шарховски трудно. Так что еще одно искреннее спасибо девчонкам из лицея за то, что, несмотря на многочисленные приглашения на дальние острова и землю, мои бывшие соперницы все как одна задержались во дворце, помогая с подготовкой к свадьбе. К их словоохотливости тоже приходилось приноравливаться. И все же, как говорит Веринея своему Вилану, мы арену вместе прошли. «А там бывало всякое», — мечтательно вспоминает Зои в окружении целой толпы кавалеров. «Наша розовая красавица никак не определится, так что владыкам дальних земель ничего иного не остается, кроме как смириться и ждать. Конечно, остались все, кроме Нинель. Ту еще в день моего ухода в запределье вытащил через односторонний портал Наг с капюшоном кобры. Так что с оазисом золотых песков и вообще с не столь давно покинувшими подземелья нагами у нас отношения тоже обострились. И всем им Риардена подавай. Возлюбленный вдруг возник перед мысленным взором так ясно, так издевательски четко и, да, маняще, что я рывком поднялась, выругавшись сквозь зубы. Просто поняла, что не могу предстать завтра перед жителями нашего королевства и произнести слова брачной клятвы, пока не проясню все с Риарденом от начала и до конца. Вообще все. И более того, не усну больше, а это уже совсем ни в какие врата. Невеста должна ослеплять, а не позевывать и тереть глаза. А в объятия Морфея я попаду теперь разве что с помощью лекаря. Но от этого рода магии, особенно после дворца в запределье, меня до сих пор передергивает. Оказавшись у окна, я со свистом подозвала Данжи и многократно отрепетированным кувырком перекатилась с подоконника на спину подлетевшему грифону. Не дожидаясь, пока мои ноги спустятся перед первой парой крыльев, обвивая могучую, покрытую мягким пером шею, обрадовавшийся ночной прогулке Данжик весело крутанулся вокруг собственной оси. В итоге удержалась я на гладкой горячей спине только лишь чудом предильщиц. Возмущенно затявкал сзади, запрыгнувший в последний момент и болтающийся на хвосте Данжика и полностью разделяющий мое негодование тенек. Да, над выдержкой нам еще работать и работать. Не зря Риарден в свое время настоял на приобретении мной всех возможных магических щитов. Самое смешное, это было, кажется, так давно, что несколько жизней с тех пор прошло, а я, трусиха такая, до сих пор робею перед своим небесным возлюбленным. Он нашелся там, где я и полагала, в беседке с Гектором на коленях, и, увидев меня, совсем не удивился. «Ты отдал меня другому», — выпалила я, решив не утруждаться приветствием. «Отдал мою первую ночь. Как я могу доверять тебе?» «Нет, не как правителю Риарден, как мужчине, как мужу. Как мне теперь поверить тебе?» «Видят предельщицы, я старалась. Я поняла. А толку? Все равно забыть не могу. Проклятие шерпов!» И снова Риарден поразил меня, не удивившись гневной и чуть-чуть визгливой тираде, которая в определенной степени была сюрпризом даже для меня самой. Впрочем, порой мне казалось, что владыка света по какой-то лишь ему ведомой причине знает меня лучше, чем я сама себя знаю. Вот и теперь он спросил только: «Почему сейчас?» Я в сердцах выругалась, топая при этом и сжимая кулаки. Чувствуя себя несмышленышем, все-таки призналась. «Шархи, Риарден, меня подвело тщеславие. С тех пор, как ты сказал, что я рассуждаю как правитель, во мне поселился страх уронить себя в твоих глазах. Страх, что ты...» Звучит по-идиотски, знаю. «Ты только не перебивай, ладно? Страх, что ты разоблачишь меня, выведешь на чистую воду, раскусишь, как жрот, столетнюю раковину. Ведь я всего лишь хвостовая девчонка, а ты — владыка света и страж мира, и все остальные там твои имена, титулы да регалии. Ты увидел во мне правительницу. Ты ведь не мог ошибиться, правда? Вот и я говорю. А теперь и все остальные тоже ее во мне видят. И это оказалось тяжело. Хуже всего, что ошибиться нельзя. Ни в коем случае, ведь правительница обязана быть мудрой. Шархи драные, Риарден, да как ты вообще с этим живешь?» Последняя выдохнула уже в могучую грудь, потому что возлюбленный, не перебивая, привлек меня к себе и принялся поглаживать по голове. «А кто-то еще негодовал по поводу традиции с Лилит?» Подкололи меня мастерски. «Была, была, давеча, у нас одна занимательная беседа, вместе с последующими подробными объяснениями, что это только в том случае, когда дракон не встречает свою Нао Элит». Объяснения эти предоставлялись на бегу, задыхаясь от смеха и улепетывая от меня, вместе с клятвенными заверениями и елейными обещаниями, что у нас такого, конечно, не будет, и как я вообще могла подумать и прочее в таком же пораженческом духе. «И не говори!» — проныла я ему в тон. «Скоро мне самой понадобится Лилит». Риардан поцеловал меня в макушку, а когда заговорил снова, тон его сделался серьезен. «Я рад, что не знал тогда, кто ты. Зная правду, непременно бы струсил. Нет, я не могу сказать наверняка, как поступил бы, но одно точно. Мне пришлось бы тяжелее. Намного». Он невесело усмехнулся, явно вспоминая что-то болезненное. «А так, я еще легко отделался». Его пальцы накрыли мои губы, предупреждая попытку перебить. С нежностью глядя мне в глаза, Риарден продолжал: «У тебя есть причины, чтобы не доверять мне, Милу. Я признаю это и обещаю, что однажды завоюю твое доверие. Хочешь, начну прямо сейчас». Череда жарких и влажных поцелуев, сводящие с ума властной нежности ласки. Мужские ладони скользят по мгновенно откликающемуся телу, и вся моя суть стремится навстречу потяжелевшему дыханию возлюбленного. Это как с разбегу прыгнуть на глубину со скалы и устремиться на самое дно, заблудиться, потеряться среди его загадок, раствориться в таинственности. «Значит, ты уже начал?» — тихо рассмеялась я, отстраняясь. доверие завоевывать, потому что скрывать не буду, направление ты выбрал приятное». «Сомнения, Милу», — проговорил этот властный гад тем же самым тоном, как будто не прерывал предыдущего монолога для того, чтобы несколько раз свести меня с ума руками и губами. «Сомнения до определенного момента. Сомнения в себе в первую очередь. Признак хорошего правителя. Власть — это не выбор, Милу. Это бремя. Но только до определенного момента», — повторил владыка, смеясь, когда я, раздражившись на этот менторский тон, хлопнула по чьей-то обнаглевшей конечности. «Вот как? До определенного момента?» — съехидничала я, попадая возлюбленному в тон. Искусительно улыбнувшись, Риарден кивнул и, притянув к себе, поцеловал снова. Ответом на эту властную ласку стал мой слабый стон и мои же ослабшие колени. «После определенного рубежа сомнения опасны, Милу», — тихо проговорил возлюбленный, не прерывая при этом сводящие с ума волнующие ласки. «Это не значит, что теперь следует их бояться и избегать. Поверь, их будет еще много. Но я рад прямо сейчас избавить тебя, дыхание мое, от главных сомнений». «И как ты это сделаешь?» Тело по-прежнему плавится, а внутри что-то будто оборвалось. Голос у Риардена низкий, с хриплыми бархатистыми нотками, а вот глаза серьезные. «Ты примешь в дар мою жизнь, Милу», — тихо выдохнул он мне прямо в губы. «Примешь прямо сейчас». «Что?» «Это не просто слова клятвы древних». Чуть отстранившись, Риарден покачал головой. «Брачную клятву драконов следует понимать буквально. Нао-элит». Невеселая усмешка. «Рано или поздно открывается перед своим избранником и наделяет его силой. Жизнь дракона принадлежит его Нао-элит безраздельно. Еще до рождения дракона предельщицы дарят его жизнь источнику его силы. Так что у нас, носителей древней крови, все просто». «Просто? Это он называет просто?» «Так ты примешь мою жизнь в дар прямо сейчас, Милу? Свяжешь себя со мной? Кровью». Ошарашенная его откровением, я часто заморгала. Вот оно что. Вот для чего осуществляется кровный обряд на свадьбах потомков драконов. Островитяне клянутся океану, а владыки, встречая единственную, связывают себя с ней кровью, тем самым запуская необратимый энергообмен на магическом уровне. Видимо, раньше это было необходимо, чтобы женщина могла выносить ребенка от дракона. И теперь я, кажется, окончательно поняла, откуда у избранниц драконов магическая сила. «Мне надо подумать», — выдохнула я после очередного поцелуя длиной в вечность. «Да шучу я, шучу. Приму. Завтра, перед всеми островами». «Милу, не спешил меня отпускать Риарден. Все в порядке?» «Да, шарх меня дери. Теперь точно да». «Ну уж нет, Риарден, я хочу выспаться перед свадьбой». После шумной возни и череды головокружительных поцелуев меня, наконец, выпустили из беседки. Не ожидая, пока возлюбленный передумает, я запрыгнула на спину подлетевшему данжику и спустя минуту уже спрыгнула с подоконника обратно в свою спальню. «Шерп, тебя дери!» — выругалась я на сон, который, стоило мне улечься поудобнее, вновь меня покинул. «Да ты издеваешься!» Однако со стороны Морфея выглядело это и правда издевательством. Я уже почти провалилась в блаженное забытье, спокойное и счастливое, чуть ошеломленное тем обстоятельством, что, несмотря ни на что, дурой в глазах Риардена не выгляжу. Иначе б не стал он себя со мной этой их драконьей клятвой связывать, как вдруг поняла. Нечестно это. С моей стороны. Поступать так с Риарденом. Он мне, значит, жизнь свою на блюдечке преподносит, а у меня в шкафчике подарок от другого лежит. И какой подарок? Хочется еще добавить, и от какого другого, учитывая обстоятельства, нас всех троих связывающие. Ну да, это лишнее. Только вот от кольца с камнем возвращения, открывающим врата, лучше все же избавиться. И как можно скорее. Сказано, сделано. Не найдя для этого более подходящего случая, я чиркнула ногтем по камню возвращения, открывая врата в запределье.